Глава 12. «Врач она!» – ворчал Иван Иванович на Настю. «Давай его в баню со мной, еще на разок!» Но Егор баня уже побаивался. Настя там не отставала от него, крутила ноги и руки. «Не хочу туда!» – запротестовал Егор и отмахивался от Ивана Ивановича, как от назойливой мухи. Мужчина смеялся, дразнил Егора. Услышав однажды, как Егор называет жену Настей, подошел. Встал, как истукан. После недолгого молчания произнес. «Настя, значит? А чего морочите голову? Тут вокруг ни души. Называй так, как родители окрестили. Рассказывать мне ничего не надо. Я, знаете ли, отвык поначалу от людей. А теперь к вам вроде как и привык. Да и мальчишка какой славный у вас. В топор вцепиться не остановишь. Маленький, а жилистый. Сильным будет». Настя улыбнулась. Приятно было слышать, что осеньки так отзываются. А сын и правда изменился. Подрос, стал разговаривать не хуже ровесников. Правда, использовал, если забывался, крепкие мужские словечки, копируя Ивана Ивановича. Настя поначалу делала замечания. Потом Иван Иванович ей сказал. «Не слухай, коли не терпишь. Я ему высокое слово не преподаю в лесу. Посмотрю на тебя, когда медведя встретишь, и будешь ему говорить: «Ваше высочество, извольте мне пойти своей дорогой». Мужчина засмеялся так громко и заливисто, что и Егор, и Сенька его поддержали. Настя при этом старалась не засмеяться и делала серьезное лицо. «Нет, высочество ты там даже не вспомнишь. А твою мать да идрическую силу припомнишь. Да что-то более емкое по смыслу, так что не путай мне, пацана. А то, как не придем в другой раз из лесу, будешь тогда знать». После этого разговора Настя сыну замечания уже не делала, но каждый раз смотрела на него строго, если он забывался и высказывался по-мужски. Высказывания эти подхватил и Егор. Он больше использовал их, чтобы позлить Настю. А злилась она на Егора сильно. «И ты туда же!» – обиженно говорила она и могла по 3 дня не разговаривать с мужем. Больше 3 дней не выдерживала, мирилась. Летом 1938 года Иван Иванович и Егор пристроили к избе еще одну комнату. В нее из кухни переехали Егор и Настя. А Сенька остался в комнате с Иваном Ивановичем. Его Сенька называл дедом. Тот поначалу незаметно улыбался, а потом уже не стеснялся никого. Услышав слово «дед», расплывался в улыбке. В начале осени 1938 года Настя узнала, что беременна. Причем узнала об этом от Ивана Ивановича. Он просто подошел и сказал: «Не зря я вас отделил. Подарите мне еще одного внука, буду счастлив». Настя смотрела с недоумением на мужчину. Егор вмешался в разговор. «Это откуда ж такие познания у отшельника?» «А вот так», — Иван Иванович развел руками. «Опыта у меня побольше вашего». «Настя врач», — стал спорить Егор. «Ей виднее». «Ой», — махнул рукой хозяин дома. «Виднее, не виднее. Какая разница? Будет дитё хорошо. Не будет, значит, стараетесь плохо». Разговоры на такие темы Настя не любила и тут же краснела. Иван Иванович, бывало, так далеко заходил в этих разговорах, что лучше было скрыться с его глаз. В конце сентября 1938 года Иван Иванович впервые взял с собой в лес Егора. Пошла охота на песца. Перед поездкой Иван съездил в райцентр, купил круп и муки, закупал их сразу на год. Оттуда же привез и собаку. Как же Сенька радовался ей. Назвали пса Бураном. Настя впервые оставалась одна. Вроде и была уже привыкшая к хозяйству. Все умела делать. И кормить, и лечить, и убирать. А на сердце было тревожно. Вспомнилось обращение к медведю, ваше высочество, и другие насмешки Ивана Ивановича. Уговор был такой. Сенька уходил со взрослыми на 10 дней. Потом возвращался, и еще через 20 дней должны были вернуться взрослые. На 10-й день Настя как вышла из дома, так и не заходила в него. Все смотрела на заметенную первым снегом дорогу. Тревожилась. Сенька не пришел. 11-й день, 12-й, 13-й, 14-й. Дни шли медленно, густым тягучим медом стекали с глиняного горшка, вызывали чувство страха и безысходности, заставляли рыдать и трястись ночью. Сильный ветер, завывая где-то в закутках летнего навеса, как будто говорил с Настей: «У-у-у, не приду! У-у-у, попал в беду!» Настя верила ветру. А кому еще было верить? Ни души вокруг, только куры и утки. Они чувствовали себя вольготно в сарае, обитом войлоком. Радовались только еде. Услышав ночью в полудреме стук в дверь, Настя вскочила с кровати и побежала открывать. «Сеня!» — крикнула она громко, распахивая дверь. На нее с порога смотрел очень высокий мужик. Он засмеялся как-то ехидно и сказал: «Нет, не Сенька, Ярослав Лазаревич». Настя сделала шаг назад, хотела было закрыть дверь, но мужчина смело шагнул внутрь, словно к себе домой. Он быстро осмотрелся. В комнате было довольно светло. Всю ночь горели лампы. Настя боялась темноты, когда оставалась одна. «Мужик дома?» — поинтересовался гость. Настя помотала головой. «Это хорошо», — задумчиво произнес Ярослав Лазаревич. Словно хозяин, он подошел к печи, подложил дрова. Уставился на Настю, как будто чего-то ждал от нее. На ней от страха не было лица. «Чего застыло?» — гость дернул головой. «Жрать давай!» Настя не сдвинулась с места. Мужик повторил: «Жрать давай, долго просить буду». «Нечего есть», — дрожащим голосом произнесла Настя. «Все закончилось». Ярослав стал открывать шкафы. С силой захлопывал двери обратно. «Ты че тут? Святым духом питаешься? Или снег топишь на печи и пьешь?» Он стал разглядывать Настю. «Обрюхатилась от кого?» Гость засмеялся, потом подошел вплотную и сказал: «Мужик где? Ружье где?» Настя попятилась назад. «Где мужик?» Гость орал так громко, что у Насти заложило уши. Он схватил ее за плечи, сжал и продолжал орать. «Где мужик? Где ружье? Говори, а не то!» После этих слов он вдруг побледнел, обмяк и упал прямо возле Настиных ног. Стал дергаться на полу. Настя сделала несколько шагов назад, смотря на мужчину в конвульсиях. Плакала. В ней сейчас боролись страх и желание помочь. Настя поняла, что у гостя приступ, но не могла сдвинуться с места. Он через какое-то время успокоился сам. Сначала хрипел, потом дыхание стало ровным. Настя с трудом подошла к нему, он вдруг дернул ногой. Страх сковал женщину, но гость повернулся на бок и захрапел. Настя не знала, что теперь делать. Бежать было некуда. Ближайший населенный пункт находился в 15 километрах. Но там Настя никогда не была. Знала только направление, и то лишь по пути следования Ивана Ивановича, когда тот уезжал в райцентр. На ватных ногах вернулась в свою комнату. Оделась потеплее, вышла на улицу. Снег усилился, засыпал глубокие следы гостя. Настя вышла за калитку. Следы уводили в сторону леса. Вернулась во двор, посмотрела на небо. Дым из трубы изо всех сил старался идти прямо, но ветер закручивал его в карусель, раскидывая клубы в разные стороны. Возвращаться домой было страшно. Пошла в курятник, там забилась в угол. Пока проходила мимо насеста, разбудила кур. Те недовольно кудахтали, но потом успокоились. От запаха птичьего помета Настю воротила. Поначалу было тепло, потом стало зябко. Настя куталась в длинную медвежью шубу Ивана Ивановича. Но то ли страх заставлял ее дрожать, то ли холод, она не понимала. Как-то даже смогла провалиться в сон. Проснулась резко от подступившего к горлу неприятного вкуса. не выдержала. Куры тут же налетели, дрались, клевали друг друга. Настя зажала рот и встала на ноги. Зажгла лампу под потолком. Выходить из курятника боялась. Щелей, чтобы посмотреть во двор, не было. Иван Иванович все забивал войлоком, а бывало и в несколько слоев. Говорил, зима будет холодной, в 3 слоя набиваем войлок. А в эту зиму набил 2 слоя. Мысли бегали в голове хаотично. Жить в курятнике? Ждать, пока вернутся мои? Или идти в дом? А как? Идти к незнакомцу? Как? А может, он умер? Ни на один вопрос Настя не знала ответа. Похвалила себя за то, что вчера оставила в углу курятника ведро с зерном. Насыпала курам. Те закудахтали, бросились на зерно. «Тише вы!» — шептала Настя. «Тише!» Сама взяла несколько зернышек, разжевала их. Сильное чувство голода нахлынуло, а потом опять неприятный утренний вкус. Куры радовались Настиной беде, опять наскакивали друг на друга, побеждали сильнейшие. «Дуры!» – прошипела на них Настя. Женщина совсем потеряла счет времени, уже и страх ушел, стала себя успокаивать. «Не бил, не приставал, а ведь было и хуже», – говорила она сама себе в полголоса. Вспомнила свою первую беременность, стала тянуть низ живота. Погладила его, прошептала. «Нам с тобой, малыш, нужно выжить любой ценой, а то папка без нас не проживет, как и мы без него». Куры вроде уже и спать собрались заново, расселись по своим жердочкам. Петух нахохлился, недоверчиво поглядывал на Настю, а еще как будто понимал, что она в беде, не кукарекал. Настя опять пожевала несколько зернышек. В этот раз не стошнило, но ей казалось, что зерна падали в желудок, как камни в глубокий колодец, глухо и со всплеском. Услышав сквозь сон глухие удары топора и громкое недовольное ворчание, Настя встрепенулась, обняла себя руками, задрожала. «Топор не наточен! Что с бабы взять? Эй, курочка, ты куда запропастилась? Выходи, я тебя не трону!» Настя помотала головой, словно гость видел ее. Когда дверь в курятник отворилась со скрипом, куры закудахтали. Петух важно выступил вперед. Прятаться уже не было смысла. В курятнике все хорошо обозревалось от лампы под потолком. «И правда, курочка!» — засмеялся мужчина. Настя не сдвинулась с места. «Вставай, не трону, клянусь!» Она поднялась с трудом. Ноги еле держали ее. Ярослав подошел близко, взял ее под руки, повел к дому. «И чего ты сбежала?» — недоумевал он. «Я добрый, ласковый, пригожусь еще и не раз. Тем более ты одна. Топор тебе наточу, а там и приглянусь тебе». Настя молчала, но вдруг стала спокойнее. Гость так нежно ее обнимал, словно это был не незнакомец, а Егор. Усадив Настю за стол, поставил перед ней тарелку с пшеном. «Нашел я твои запасы. Воспользовался. Вот и тебе оставил. Ешь. Брюхо изголодается, кто родится потом». Настя взяла ложку, ела с жадностью. Потом еще выпила 2 кружки воды. От сильного жара ее разморило, стала подташнивать. «Фух!» — кочегарил Ярослав. «Заморозили меня нелюди. Вот живут же люди, как ты. Ни бед тебе, ни ссылок, ни холодных землянок. То ли до вас не добралась советская власть, да тут доберешься. Я ноги ломал 3 недели по сугробам. 2 раза проваливался и чуть не задохнулся. Думал уже, что лучше в снегу, чем меня потом за руки в яму скинут и тонким слоем земли». Мужчина замолчал. Насте показалось, что на его глазах появились слезы. Она отвернулась для приличия. Гость заговорил опять. «Тонким слоем земли. Как дружка моего Саньку. Случай, говорили, несчастный. Но я-то видел, как все было. Они специально нас в тот день направили в разные бригады. Знали, что я защищать буду. Комендант у нас сволочь редкая. Не человек он. 11 лет я ждал дня, когда смогу сбежать. Жаль, что один только смог, другие не стали рыпаться. А я уже не мог. Сковали мое сердце, оно рвалось на свободу. Мы ведь все под одним небом родились, все одним воздухом дышим, одну землю топчем. Только одни жрут крыс, а другие молоденьких поросят. И остальное у нас все общее, корни общие. Мужчина вздохнул тяжело. Ты чего молчишь? Разве я не прав? Ты ведь тоже не от хорошей жизни тут. Видно по тебе. Зашуганная, трусливая, страх в глазах бегает. Местные так себя не ведут. Они смелые, страха нет, только твердость характера. А ты не такая. Мужик-то есть? Настя кивнула. И куда он ушел? Откуда мне ждать беды? На песца ушел. И тут Настя не выдержала и заплакала. Сын не вернулся, должен был через 10 дней прийти, одни уже все прошли. Я уже и не знаю, что думать. Да, задумчиво протянул Ярослав. Детей терять тяжело. Я своего не уберег. Пока в приступе корчился, его забрали. А куда забрали? А я не знаю. Обещали на распределении, что не разлучат. А вышло иначе. У нас с ним уговор был, что если кто-то освободится, то ехать к бабке к моей, в Янатаевку. Ему уже 21 в этом году. Я доберусь теперь туда. Только вот не знаю, как тебя тут оставлять. Настя хотела сказать, идите своей дорогой, я сама справлюсь. Но промолчала. Вдруг ей подумалось, что еще кто-то придет незнакомый. А тут уже вроде как место занято. Да и заступится в случае чего. Дождусь сына твоего, чтобы уже со спокойной душой уйти. Топите поменьше, мне дышать нечем, попросила Настя. Милая моя, дай согреться. Ты вон и в курятнике не замерзла, а у меня кости насквозь промерзли. Я и не помню, когда вот так последний раз топил. Прямо тепло разливается по телу и так хорошо становится. Баньку заметил. Мне туда надобно. Противиться не будешь? Не буду, ответила Настя. Встала из-за стола и пошла в свою комнату. Закрыла на крючок дверь, прилегла на кровать. Стала молиться. Просила Бога о возвращении мужчин и Сеньки. Уснула. Стук в дверь был несмелым. Бабонька, выходи, пожрать надобно, а то если ты помрешь. Чего я сыну твоему скажу? Ярослав оказался очень заботливым. Готовил сам, убирал сам, кормил птицу. Настя даже ничего не напоминала. Прошли дни возвращения Ивана Ивановича и Егора. Стало невыносимо от боли внутри. Каждое утро гость говорил. «Лес — место страшное, зимний лес — место бедовое. Мало ли что случилось». «Вернутся твои мужики, только ты, в случае чего, за меня заступись. Я ведь плохого тебе ничего не делаю. Жрать готовлю, помогаю». Конец ноября выдался очень холодным. Настя уже так привыкла к жару в доме, что когда Ярослав топил слабее, она ворчала на него. Он смеялся. Говорил, что поначалу он мерз в доме, а теперь хорошо ему. Ночью Насте приснился сон. Сидит она за столом и читает письмо от Егора. Оно написано мелко, разобрать трудно. Настя видит вроде знакомые буквы, а глаза могут прочесть только слово «ангел». А потом письмо стало этим ангелом все исписано. Проснулась в слезах. Перед завтраком посмотрела на Ярослава и мысленно подумала, может быть, он мой ангел. Перед Новым годом гость зарубил курицу, приготовил из нее суп, поджарил мясо в печке. Настя вытащила ему бутылку с наливкой. Ярослав выпил, поблагодарил, а перед сном у него случился приступ. Он резко закричал, потом повалился на пол, дергался в конвульсиях. Настя положила ему под голову свернутое полотенце, щипала за щеки, гладила по голове, успокаивала. Он закрыл глаза, скулы его сжались до предела. «Все пройдет», — шептала Настя, — «все пройдет». Когда мужчина затих, перетащила его на кровать. укрыла, положила мокрое полотенце ему на лоб, а сама до утра сидела у печи. Ярослав очнулся только к обеду. Вышел из комнаты, шатаясь. «Чертова голова!» — бормотал он. «Не дает она мне покоя. Один раз получил по ней, и вот теперь мучение на всю жизнь». «Наливку не нужно было», — виновато произнесла Настя. Ярослав махнул рукой и ответил. «А тогда радости никакой в жизни. Ну, подергался, покорячился, и вот, живой. Только кажется мне, что сплю я после приступа все дольше и дольше. Когда-то совсем не проснусь. Но доберусь до своих обязательно. У меня уговор с сыном. Чувствую, что и он меня там ждет». Наливку Настя припрятала. И когда гость просил ее, говорила. «Вот до сына доберетесь, там и выпьете. А сейчас надо сил набираться». В конце февраля 1939 года Настя уже совсем потеряла веру в возвращение мужчин и Сеньки. Плакала несколько дней. Ярослав ее успокаивал. А в начале марта приехал Мирон. Увидев незнакомца, насторожился. Настя вышла из дома и все объяснила. Мирон переночевал и собрался в лес. «Знаю я все отцовские места, проверю». Вернулся через 6 дней с Егором. Егор был слаб и истощен. Мирон оставил его с Настей и опять ушел в лес. Объяснять Егору, откуда взялся Ярослав, Настя не торопилась. Отвела его в баню, напарила. Гость приготовил еду. Егор был настолько слаб, что кормить его пришлось с ложечки. «Я сидел и ждал их. Так было велено, а они не пришли. Мне еды не хватило, куда идти, я не знал. Кору деревьев ел, я даже не понял, что уже весна». Настя плакала, причитала, обнимала Егора, а ночью родила мальчика. Роня заметил Тамару незадолго до места встречи с Савелием. Выругался, но потом взял ее за руку. Пошли все вместе. Гуля волновалась, все сомневалась в том, нужно ли ей ехать. Немного опаздывали, ускорили шаг. Молодой мужчина в красивом костюме цвета вороного крыла ходил туда-сюда и заметно нервничал. Подошли поближе. Увидев Гулю, мужчина улыбнулся, его глаза подобрели. Это был Савелий. Рядом с ним стояла девушка. Ленка и правда стала красавицей, тонкой, изящной. Лицо похудело, немного выступали скулы, но они придавали еще большую красоту. Большие Ленкины глаза светились счастьем. Савелий, кажется, немного подрос. Он был обрит наголо. Тамаре казалось, что даже его пигментированное лицо слегка посветлело. На самом деле, как сказала позже Гуля, он иногда пользовался пудрой для грима. Роня выставил руку вперед и произнес добродушно: «Рудольф, Савелий». Ленке Роня поцеловал руку. Все улыбались. Заметив Тамару, Савелий слегка смутился. «Вот так встреча!» — колокольчиком прозвенела Ленка, невольно погладив свой беременный живот. «Как?» — думала Тамара. «Как кабаниха Ленка могла стать такой красоткой? Как она могла стать женой Савелия? Обвела всех вокруг пальца, и меня, и Ингу, и Гулю. А теперь стоит и лыбится во всю свою челюсть». Тамаре опять стало обидно. Взрослые разговаривали в полголоса, обсуждали что-то очень важное. А Тамаре казалось, что сейчас просто задохнется от волнения и зависти. Ее удручало безразличие людей, с которыми она вместе жила в подземелье. Это безразличие началось еще со встречи с Гулей, а теперь присоединились и Савелий, и Ленка. Они вели себя так, будто совсем ее Тамару не знали. Роня сунул в руку Гуле сверток. Та прижала его к себе, поблагодарила. «Пиши, звездочка наша», — на прощание сказал ей Роня и обратился к Савелию. «А ты, парень, береги женщин, от тебя все зависит». Савелий улыбнулся, прижал к себе обеих женщин и произнес: «Уж их-то я точно сберегу. Роднее у меня никого нет». Тамара шла домой молча. с ней даже не попрощались. Роня что-то рассказывал о том, как Соня служила в театре, как ей рукоплескали, как однажды он и Иван Абрамович дрались после спектакля. Тамара слушала это неохотно, обижалась на всех. Когда вернулись домой, Соня сидела в кресле и смотрела в потолок. «Роня?» – произнесла она, как только входная дверь открылась. «Нам срочно нужно побелить потолок. Мне кажется, так Бог станет к нам благосклоннее». «Как скажешь, душа моя, как скажешь». Уже на следующий день Роня накрывал простынями мебель в гостиной, разводил побелку и делал для любимой Сонечки коридор к Богу. То ли и впрямь Соня была права, то ли совпадение, но после окончания работ Ивану Абрамовичу стало легче. Он теперь мог сидеть и уже более-менее понятно выражать свои мысли. «Сонечка», — говорил Роня, — «вот сколько себя помню, никогда ты не ошибалась, родная». Соня улыбалась. Оба мужчины смотрели на нее с вожделением. Через неделю Ивана Абрамовича допрашивали. Рядом с ним сидел Роня. Соню выгнали из комнаты за вспыльчивость и постоянные замечания следователю. Она была возмущена тем, что в ее доме ей же не позволено говорить. Но Роня смог успокоить жену, и она сдалась. Нервно готовила еду. Постоянно натыкалась на Тамару и ругалась бранными словами. Когда следователь ушел, Соня ворвалась в комнату и вопросительно посмотрела сначала на мужа, а потом на Ивана Абрамовича, и выпалила. «Что сказал этот гадкий человек?» Роня еле сдерживал улыбку. Иван Абрамович тоже. «Душа моя, он приходил извиниться, понимаешь? Всесоюзный комитет по делам искусств прислал благодарственное письмо на имя театра. Они рассмотрели дело театра и решили заказать 16 политических спектаклей. Соня, это счастье!» — восхищенно говорил Рудольф. Соня почему-то не обрадовалась. Долго кивала, а потом высказалась. «Пахнет здесь чем-то пропавшим. Тухлым пахнет. Они хотят собрать нас всех в одном месте, якобы для вручения письма, а потом каждого задержать. Неужели ты, Ваня, не помнишь, как случилось в 32-м с цыганским театром? Кто о нем сейчас помнит? Я и ты, и то, потому что так совпало, ведь мы были дружны с их режиссером. Ты забыл, как афиши того театра уничтожили очень быстро? А я храню. Только вот знаете, дорогие мои, в чем вся боль? Наши афиши никто не сохранит, и мы останемся на дне умирающего искусства, умирающей свободы рассуждений. Мы просто умрем!» Мужчины кивали, соглашались с Соней. На вручение решили идти не всей труппой, а только четвертой ее частью. Благодарственное письмо вручали лично в руки Ивану Абрамовичу. Представители комитета хлопали в ладоши, поздравляли. Но Иван Абрамович вел себя, как испуганный волчонок. От громких звуков вздрагивал, чурался высокопоставленных чиновников. «Прошу внимания», — громко сказала Соня в самом начале банкета. «Позвольте мне представлять театр, поскольку Иван Абрамович еще не до конца здоров, и ему крайне тяжело вынести такое внимание. Не обессудьте, он творческий человек, ему нужен покой. Только лишь в покое приходит вдохновение». Соне хлопали, она улыбалась. Для подготовки к спектаклям театру выделили другое здание. Оно постоянно охранялось. На всех репетициях и в гримерках присутствовали представители власти. Молоденькие актрисы стеснялись переодеваться перед хмурыми мужчинами. Соня писала прошение, чтобы в женской гримерке смотрителями были женщины, но прошение отклонили. И тогда Соня сказала актрисам: «Милочки, представьте этих людей евнухами, иначе нам никак не подружиться с ними. Знаете, что они работают, и мы работаем. Так что либо евнухи, либо занавески, эти бессовестные мужчины». Соня первая обнажилась при смотрителе. Делала это весьма эффектно. Медленно расстегивала блузку, снимала с себя нижнее белье. Смотритель выскочил из гримерки пулей. За дверью говорил своему напарнику: у этой старухи совершенно девичья грудь. Васька, я от этой работы сойду с ума. Соня слышала эти возмущения и посмеивалась. Вскоре мужчины при переодевании покидали гримерку. Они сидели там безвылазно, только если намечалась проверка. Когда одна из актрис закрутила роман с молодым смотрителем, стало еще легче. Теперь охрана даже не посещала гримерку, хотя по протоколу должна была. 4 заказных спектакля вышли уже в мае 1939 года. Тамаре пришлось играть учительницу немецкого языка, деревенскую девочку, даже мальчика с короткими волосами. Пришлось подстричься, потому что вши, неожиданно поселившиеся в волосах у девочки, ничем не выводились. Соня говорила: «Так тебе светит больше ролей, поверь мне. Благо есть парики, и ты можешь стать разной. Тем более твой талант многогранен настолько, что театр Ивана Абрамовича не может раскрыть его в полной мере. Тебе нужно учиться, девочка». Но из театральных училищ приходили отказы. Соня расстраивалась неоднократно, но Тамара еще больше. В июне 1939 года от Гули пришло письмо. Дрожащими руками его открывал Роня. В письмо было вложено фото. На нем Гуля и... Роня не верил своим глазам. Рядом с Гулей стоял Герман Иосифович. «Сонечка!» — воскликнул он. «Посмотри, наши голубки снова вместе! Это невероятное чудо, душа моя!» Соня, взглянув на фото, даже всплакнула. Вечером вместе пошли показать его Ивану Абрамовичу. Тот улыбался, но потом велел фото уничтожить. «Его нельзя хранить!» — возмутился он. «Нас могут обыскать! Увидят вдруг, и тогда театр больше не встанет с колен. Это просто невозможно!» Соня махнула рукой и сказала Ивану, что он очень мнительный. Фото забрала домой и пообещала его спрятать. Когда через некоторое время вытащила его из тайника, ахнула. На лице Германа Иосифовича было чернильное пятно. Чернила впитались во все фото, частично уничтожив с обратной стороны надпись. «Кто? Кто это сделал?» Соня стучала кулаком по столу и кричала. На крик прибежал Роня. Взял дрожащими руками фото, долго всматривался в него. Тамара стояла рядом и тоже смотрела. «Кто?» Соня потеряла голос и шипела. «Кто это сделал?» И Роня, и Тамара молчали. Обиженная женщина смотрела на обоих осуждающе. «Как вы могли? Струсили перед такой глупостью! Не ожидала от тебя, Роня! Ты не умеешь врать!» «Сонечка, так лучше для всех нас, но вдруг обыск, а у нас свежее фото с Германом. Ты же не знаешь, каким чудом он остался на свободе. Может, он сбежал, может, изменил фамилию, может...» «Оставь эти оправдания, Роня! Тебе впору писать пьесы для театра! Фантазия бежит впереди тебя!» Тамара не понимала, что происходит. Сознаться в том, что это она испортила фото, не могла. Боялась, что больше не выйдет на сцену. Но зачем Роня взял вину на себя, не знала. Уже поздней ночью Тамара встала выпить воды. Только собралась выходить из комнаты, как услышала всхлипывание. Плакала Соня. «Роня!» — причитала она. «Как ты мог так испортить счастливые лица? Как ты мог? Я смотрела на этих детей, как на своих. Их счастье поселило в сердце надежду на то, что у нас есть таки будущее, счастливое будущее есть. А это пятно, оно как смерть, как червь, который поселился в яблоке и точит его изнутри. И та надежда погасла. Мне стало казаться, что все плохо, что скоро нам всем будет плохо. И эта клякса как подтверждение тому». «Сам не знаю, как так вышло, Соня», — оправдывался мужчина. «Было темно. Я вспомнил, что снял свое кольцо, когда писал Гуле ответ. И мне захотелось надеть его опять. Стал копаться в ящике и случайно опрокинул чернильницу. Пока вытирал все, не заметил, как струйки потекли в ящик. Для меня странно, что ты совсем ничего не спросила о нашем свадебном фото». Роня вздохнул тяжело и продолжил. «Оно испортилось полностью. Это вышло случайно, душа моя». «Ах!» — воскликнула Соня. «Я еще думала, что чего-то не хватает. Да ты убил меня, Роня!» Теперь Тамара поняла, что Роня и впрямь считал себя виновным. Он не заметил, что до опрокидывания чернильницы лицо Германа уже было залито. Роня нервничал, Соня была обижена вот уже 2 недели. Обычно на спектакль она звала с собой мужа, а в этот раз велела остаться дома. Тамара несколько раз пыталась сознаться в содеянном, но когда Соня уже внимательно слушала, то говорила всякие глупости. Иван Абрамович стал настолько мнительным, что боялся сказать лишнее слово в присутствии смотрителей. Соня заметила, что и тексты, которые Иван писал для спектакля, стали какими-то неэмоциональными, сухими. Но играла в них только ради друга. Актерская труппа так и менялась постоянно, и это не радовало, потому что приходилось заново репетировать. Помимо всего этого, актеров теперь выбирал не сам лично Иван Абрамович, а представитель комитета по искусству. И зачастую это были люди либо далекие от театра, либо совершенно бездарные, либо просто внедренные с какой-то целью. Соня раздражалась, но терпела. Она в последнее время стала очень замкнутой, мало разговаривала. Иногда разговаривала сама с собой. «Я актриса живая и играю какую-то мертвечину. Как можно так изгадить текст? Как?» Роня, до сих пор находившийся в опале, мог влезть в разговор. «Душа моя, все пройдет. Все встанет на свои места. Это просто такой виток в твоей театральной жизни». На эти слова Соня не отвечала. Уходила из комнаты, демонстративно топнув или хлопнув чем-нибудь. В начале осени 1939 года Иван Абрамович стал поговаривать об отъезде. «Сонечка», — говорил он, — «нам ничего не остается делать, как переждать все, что происходит сейчас. Помнишь моего двоюродного брата Христиана, который приезжал, когда ты родила своего сына?» Иван задумался. А потом продолжил. «Нет, пожалуй, ты не могла его помнить. Но он наслышан о тебе, собирает вырезки из газет, и я ему всегда отправляю афиши. Человек он совершенно начитанный и очень умный. Так вот, в страшные дни он покинул Польшу и перебрался в Германию. Он решил прятаться в самом ядре. Это, возможно, мудрое решение, и он зовет меня туда, а я хочу, в свою очередь, позвать вас. Но мне уже отказали 4 раза. Может быть, ты, Соня, сходишь и замолвишь за наш словечко?» Соня задумалась. «Ты думаешь, что это самое верное решение?» — спросила она. «Да», — голос Ивана Абрамовича дрожал. «Ну, за тебя я попрошу, а сама останусь здесь. Привычка, Ваня, дело такое. В мои-то годы куда-то рваться вредно для здоровья. Да и сын мой здесь похоронен. Я без него никуда». Соня свое обещание выполнила. Дома нарядилась по-особенному. Надела то самое платье, в котором ходила к Ивану Абрамовичу представлять Тамару. Черные до локтя перчатки, белые длинноносые туфли на высоком каблуке. От сопровождения мужа отказалась. Тот даже не знал, что Соня идет, чтобы замолвить словечко за Ивана. Соня была убедительна. Она понимала, что если хвалить Ивана, то ей откажут. Она осторожно его ругала. Говорила, что старость плохо влияет на качество спектаклей. С ней соглашались. «Я возьму театр на себя», — в порыве объяснений говорила Соня. И с ней согласились. 5-е прошение Ивана Абрамовича было удовлетворено, но мужчина резко передумал. Он вдруг познакомился с женщиной. Соня раньше встречала ее на спектаклях. Так вот, Иван Абрамович, похоже, влюбился. Она же на его ухаживание отвечать стала сразу. Для Сони, которая всю жизнь купалась в любви этих двух мужчин, это событие стало сильнейшим ударом. «Чего ты так злишься, Соня?» – успокаивал ее Иван. «Я ведь всю жизнь был в тени. Ты опутала меня собой, но не подпускала. Тебе льстило то, что я у твоих ног. Но теперь мне тоже хочется любви. И я не понимаю, почему не сделал этого раньше». Свою пассию Иван Абрамович надумал сделать актрисой. Он отдал ей все Сонины роли. «Ноги моей больше не будет возле тебя!» — кричала Соня. «Ты предал меня, Ваня!» В тот же день Соня помирилась с Роней. Она вдруг испугалась, что стала излишне строгой и не хотела потерять еще и мужа. Тамара при этом продолжала играть в театре. Ее новая мать не запрещала, но строго-настрого запретила даже упоминать слово «театр». Конец первого тома.